Так, просит рассказать о себе в двух словах. Нет, то, что дело в том, что я прошу прощения, то, что все равно будет играться, я просто откладываю в сторону, так что не пугайтесь. Да, мы на все, конечно, ответить все равно не сможем. Так мы сидели до вечера. Учились, не знаю, я окончил университет, прикладную математику. Отработал 3 года в университете, потом съездил на фестиваль в Тбилиси. Ну, после этого работал сторожем. Нет, тут, не знаю, есть ли тут чему хлопать. Ну, в общем, я не жалею об этом. Михаил Борисович окончил. Что ты окончил? Тоже автоматизация управления. Автоматизация управления что-то, какой-то институт. Работает, правда, инженером, но мы его считаем ренегатом. Все надеемся, когда он идет на приличную работу, наконец. Всеволод Яковлевич самый умный, он не стал кончать ничего. Он просто работает сторожем. Так. Когда и где будет очередной сейшн? Иду ли я завтра на Майка? Нет, я иду на самого себя, потому что у нас мы завтра играем в ДК Пролетарском в 2 часа дня. Цой не будет, к сожалению, у Цоя до сих пор с группой не лады, он не может ее собрать. У него пока только гитарист есть. И он в таком составе играть не хочет. Отцы! Привет, парень. У вас есть хоть одна песня более или менее осмысленная? Но это для кого как, простите. Какие советские музыкальные группы вам наиболее близки? Как вы относитесь к переходу групп профессионалы? Как вы относитесь к военмеху? Какие советские группы нам наиболее близки? А? Машина времени, кино. Те, с которыми мы поддерживаем близкие отношения. Ну, Майк, ну, странные игры. А... Центр, ну, мы редко с Васей встречаемся. И, в общем, я один раз слышал, как они играли более-менее прилично. Это было на Выборгском фестивале вот летом. А так, в общем, обычно... Они обычно слишком, как бы это сказать, пьяные выходят на концерт. Поэтому сложно понять, что именно происходит у них. К переходу к группе профессионалов мы относимся, ну, собственно, это их дело, если хотят, пусть переходят. А мы очень не хотим. Было несколько предложений, мы их, как правило, отклоняли, потому что зачем? Зачем одну и ту же программу 2 года гонять так, что она перестает вообще быть музыкой, а становится уже просто тяжелой работой, 2-3 концерта в день, вот как машина ездит. Им от этого не очень хорошо. А мы не хотим повторять ошибок. А к военмеху лично я отношусь хорошо. Я помню, как я в этот самый зал рвался 10-12 лет тому назад. В течение 2 лет я в него периодически прорывался. Вернее, не только в этот только пару раз. Обычно в тот, в беленький. Сегодня мне было как легче пройти, чем раньше. Пишемся ли мы на телевидении, в каких передачах? Намного ли они будут отличаться, телезаписи, от концертных? Ну, в общем, то, что можно сделать на концерте, как правило, телевизионщики не пишут. То, что им будет гораздо сложнее это пропустить через телевизор. Вот. А увидеть можно будет, не знаю, если в «Горизонте» пройдет то, что мы записали, то можно будет в «Горизонте», а может быть, там и не пройдет. Это нельзя предсказывать, к сожалению. Вот, если... Есть ли смысл в ваших текстах или просто набор слов, подпись? Давайте это вы будете решать. Мне сложно, я не буду же открывать вам твои творческие секреты. Считаете ли вы московскую группу «Примус» своим конкурентом? Нет. Расскажите, пожалуйста, о своем стиле. Нет. Я не знаю. Я думаю, что никто не сможет из нас его описать. Мы же не критики, мы музыку играем. Почему мы взяли название «Аквариум»? Этого никто не знает. Оно просто чем-то подошло. И потому это было 12 лет тому назад. Ну, гениально, стандартный совершенно вопрос, который везде задается, считай, обычно по два раза. Почему вы взяли себе такое название «Аквариум»? Может быть, в ваших песнях много воды? Слушайте, может, один человек все время пишет, а ходит на концерты и все время пишет один и тот же вопрос, всегда. Или мышление такое стандартное. Да, в наших песнях много воды, но в человеческом организме его еще больше, 90%. Без воды нам было бы не прожить, ребят. Ребята, объясните, о чем вы поете. Подойдите позже. Вот. Скажите, пожалуйста, что такое Растафари, Сен-Симири, Скипси-Драк? Найти дреда. Специальный набор слов, который, в общем, каждый, в каждое из этих слов может вкладывать все, что у него в подсознании находится. И смело так воспринимать. Ну как, в общем, все ведь понимают все слова по-своему. Вот, допустим, я скажу слово «дерево». Я увижу одно дерево в уме. Кто-то увидит другое, кто-то третье. Это с теми словами, по поводу которых мы все знаем, они известные слова, гораздо лучше проецируются. Выйдет ли когда-нибудь следующий диск? Выйдет, дай бог, с Божьей помощью. Электрический или нет, но он такой будет странный, если получится. Какое название, не скажу. Исполните что-нибудь из него, мы уже из него спели кое-что. Так, есть еще что-то? Вот. Человек просит спеть хот-дог из Лед Зеппелина. У вас что, нет в жизни счастья? Кстати, я буду считать только вопросы, по-моему, их хватает. Вопрос спрашивают, делаем ли мы денежки? Нет, не делаем. Что, не видно? Просмотрим меню. Нет, почерка разная. Угу. Часть вещей мы бы с удовольствием спели, если бы их можно было спеть в акустике. Некоторые вещи в акустике спеть нельзя. Но кое-что мы и так споем. Ну, давай. Да, на все записки мы, к сожалению, ответить не сможем, как я уже говорил. Поэтому мы лучше, вместо того, чтобы отвечать, лучше попоем. Давайте немножко еще.